Тимоти улыбался, сидя напротив нее, за поржавевшим садовым столиком. «Ты знаешь, у меня уже почти получилось», — выдохнул он. «Два раза. Я так напрягся, что добился эктоплазмы. Два образа Лизи, но слишком несовершенные, слишком хрупкие. Они не выстояли, растаяли от солнечного света. Меня это не смутило. Я знаю, что могу добиться цели. Моя любовь достаточно сильна. Нет необходимости в тысяче людей перед экраном. Одного человека достаточно, если у него в сердце настоящая мощь страсти. А у меня она есть. Можешь мне поверить. Хотя я и старик, но в этом я как новенький, нетронутый. Как в тот день, когда я впервые увидел ее в белом платье перед театром Сид Грауман». «Успокойся», — прошептала Сара. «Ты устал». «Нет, — уперся старик, — я просто теряю силы от нервного напряжения. Все эти дни, проведенные перед экраном, спускаются внутрь меня все глубже и глубже, чтобы отыскать источник, понимаешь?» «Да-да», — пролепетала девушка. Ей очень хотелось убежать и в то же время сжать Тизи в объятиях, как очень старого ребенка. Она перестала что-либо понимать. Больше всего ей не хотелось ему перечить, причинять ему боль, пытаясь вернуть к реальности. Сара понимала, что ей не повезло, и она застала его в самый разгар кризиса. Если бы она приехала на полчаса позже, то никогда бы не узнала его тайны. «Миковский тебе не соврал», — повторил Тим. «Это возможно. Именно поэтому некоторые религии ненавидят образы, даже запрещают любые изображения. Они правы, что боятся. Если пристально и настойчиво смотреть на изображение, можно его оживить. Происходит передача энергии. Это работает для кино, которое собирает колоссальные толпы восхищенных поклонников. То же самое происходит и с живописью, картинами. Любое изображение может ожить. Они питаются нашей страстью. Они как вампиры». «Успокойся», — повторила Сара. «Ты весь вспотел. Тебе плохо». «Совсем нет», — упрямо возразил старый реквизитор. «Я знаю, что ты считаешь меня сумасшедшим, но я уверен, что я прав. В конце концов, мне это удастся. Однажды ты войдешь в этот ангар и увидишь свою мать, сидящую в этом кресле, свою 25-летнюю мать, такую, какой она была в Юдифе из семи замков. Тебе придется помогать мне заботиться о ней, потому что сначала она будет слабой, прозрачной. Хорошо бы, чтобы ты дала ей свою кровь. Просто переливание, понимаешь? Через день, чтобы не слишком изнурять тебя. Ты молода, в прекрасной форме. Ты должна выдержать такой ритм. Тогда Лизи быстро наберется сил, перестанет быть черно-белой. Ее кожа станет розовой, волосы платиновыми, она будет как настоящая. Она будет настоящей. Она вернется, она снова будет с нами». Тизи увлекся и яростно размахивал руками, но потом вдруг от внезапного приступа слабости обмяк у Сары на руках. Он был мокрым от пота, сердце его неистово колотилось. Сара, почувствовав эти беспорядочные скачки, схватила старика в охапку, чтобы доволочь до постели. «Где твое лекарство?» — спросила она. «Если ты не успокоишься, я вызову врача и потребую отвезти тебя в больницу». «Нет-нет», — запротестовал Тизи, — «не стоит. Мне уже лучше». Он говорил голосом наказанного ребенка. Сара встала на колени у раскладушки и сжала руку старика. «Я чувствую себя гораздо лучше», — слабо улыбаясь, — повторил он. «Все прошло. Видишь, я все еще достаточно крепок. Не волнуйся, она опять будет с нами. Я никогда не говорил с тобой об этом, потому что хотел сделать тебе сюрприз. Но теперь ты знаешь и сможешь мне помочь, а? Ты ведь поможешь мне? Я тебе помогу», — соврала Сара. Слезы оставили у нее на щеках соленые следы, и кожа в этих местах натянулась. Всю ночь она провела у постели старика. Наконец он забылся спокойным сном, а Сара свернулась клубочком в одном из шезлонгов, чтобы присматривать за ним. Где-то в пустыне койоты выли на луну. Глава 15. На следующее утро Тизи проснулся бодрым и свежим. Казалось, он забыл о своих странных откровениях, сделанных накануне. Может, он просто ломал комедию? Сара решила его не расспрашивать. Она проспала всего 2 часа и падала от усталости. Проснулась она от кошмара с первыми лучами солнца. Того самого кошмара. Как всегда, когда ее что-нибудь беспокоило, ей снился пожар, языки пламени, лижущие ее живот. Она видела в огне удаляющуюся тень, тень пиромана, личность которого полиции так и не удалось установить. Этой ночью поджигатель обернулся, чтобы помахать ей рукой. В свете луны ей удалось разглядеть его лицо. Это был Рекс Фейнис. Однако ей не стоит думать сейчас об этой бессмыслице. Чтобы отвлечься, она поджарила блинчики, приготовила кофе и открыла банку черничного варенья. По радио Бо Дидли выкрикивал навязчивый припев Моны.